Если колет бомб, подрочи хуёк. Запад пивоток, подрочи хуёк. Чтоб не падать с ног, подрочи хуёк. А для этого нужна ручка-самодрочка. В каждом доме быть должна ручка-самодрочка. А для этого нужна ручка-самодрочка. В каждом доме быть должна ручка-самодрочка. Жарким летним днём руку мы ебём. Снег и под дождём руку мы ебём. В гости всех зовём, руку мы ебём. Весело живём, руку мы ебём. Память укрепляй, руку напрягай. Смелость поправляй, руку напрягай. Силу сохраняй, руку напрягай. Ловкость развивай.